Глава 11. На следующее утро я проснулась бодрая и готовая на любые подвиги. Пока умывалась, чистила зубы, любезно предоставленные мне господином Гарбом щеткой, постоянно поглядывала в сторону окна. Очень уж хотелось еще полюбоваться на стройный ряд превращающихся драконов. Но, похоже, сегодня меня ждал облом. Ощущение, словно чешуйчатые, решили поменять место дислокации, потому что звук гонга прозвучал, а их все не было. Время до завтрака еще оставалось, и я решила заняться тем, что тщательно изучить те книги, что мне вчера выдал суровый на вид краснолюд-библиотекарь. Учебники по рунам в Драконьей Академии были значительно толще, чем те, которые выдавали нам в Астейской школе. Содержание оказалось расширенным, и, признаться, я даже потеряла счет времени, увлекшись чтением. Поэтому стук в дверь оказался более чем неожиданным. Невольно бросила взгляд на настенные часы. «Старая метла! Опять опаздываю!» Поскольку халатом меня не обеспечили, пришлось очень быстро натягивать, слава метле, уже вычищенную одежду. Что ни говори, а краснолюды у драконов работают быстро и почти незаметно. «Минуточку!» – прокричала в ответ на очередной нетерпеливый стук, застегивая пуговицы на блузке и одновременно пытаясь хоть как-то собрать в нормальную прическу свои лохмы. Распахнула дверь и чуть не отскочила в сторону, когда мне практически в нос сунули странного рода букет. «Доброе утро, Василена!» За букетом было не видно, но по голосу это был Риар. «Это тебе!» Шагнула назад, с интересом и ужасом рассматривая то, что мне притащили в подарок. «И тебе, доброе! Что это?» «Цветы!» Обворожительно улыбнулся дракон, уверенный в собственной неотразимости. Цветы, если их так вообще можно назвать, были бледно-голубого цвета и больше походили на смертельно опасные колючки, сотворенные из чистого льда. Брать в руки такой букет было страшно, но обижать Риара не хотелось, поэтому я, тщательно примерившись, с благодарностью приняла дар. «А они не растают?» — с опаской поинтересовалась я у дракона. «Нет, дахномара — это магическое растение. Оно растет только в Халарамских горах и пропитано истинной магией льдов». «Правда?» Я чуть не подпрыгнула от радости, уже понимая, что эти цветочки пополнят чемоданчик с травами, как только придут мои вещи. Бережно положила цветы на комод и накинула форменный жилет, а то слишком уж как-то плотоядно взгляд Риара все время сползает ниже моей шеи. Ферди привычно занял место у меня на плече и нетерпеливо каркнул. «Давай уже быстрее, я жрать хочу!» Не успели мы с Риаром сделать и пару шагов от моей комнаты, как из-за угла появилась знакомая рыжая макушка и не менее знакомая охапка ледяных цветов. Другие, вероятно, в здешних краях не водятся. Не иначе, как на утренней разминке всем коллективом собирали своими когтистыми лапами. Но на мгновение застыл при виде нас с Риаром и, приветственно кивнув, ревниво произнес: «Вижу, ты успел раньше меня». «Если ты не заметил, я всегда успеваю раньше тебя». Самодовольно ухмыльнулся Риар, демонстративно предлагая мне руку. Но подобрался как хищник, готовый к прыжку, и взгляд его полыхнул чрезмерно яркой завистью. «Кажется, теперь я понимаю, почему Тарасан так не хотел, чтобы практику проходила именно ведьма». «Ребят!» — звонко позвала обоих. «Что вы как дети-дракончики в самом деле? Мы так на завтрак опоздаем, а потом и на занятия. Тарасан нас за это по головке не погладит». Упоминание вездесущего куратора мгновенно остужает обстановку. Драконы неловко мнутся, не зная, как поделить мое внимание. Обоим охота идти с ведьмой под ручку. Я же решаю этот вопрос проще. «Вы идите пока без меня. Я цветочки пристрою и к вам присоединюсь». Повесили дракончики свои носики, но возражать не стали. Горячо заверив меня, что будут ждать и займут самое хорошее место, утащили свои здоровые туши по направлению к столовой. Вторая охапка цветов присоединилась к собрату на комод, а я, немного подумав, прихватила с собой теплый плащ. Была мысль после третьей пары попробовать снова пробраться в подземелье, только на этот раз надо сразу запастись магическими свечами и едой для малыша. Как раз в это время на преподавательском этаже будет пусто, все разбредутся по лекциям. У меня тоже стоит четвертая пара рун, но я их бессовестно прогуляю. Не прибьет же меня куратор в самом деле. Он, конечно, страшен в гневе, но жалость к малышу пересиливает этот страх. Завтрак прошел отлично. Парни снова с энтузиазмом уплетали свои овощи и развлекали мою персону различными студенческими байками, пока не опустела последняя тарелка. До первой пары еще оставалось немного времени, и я решила потратить его с пользой, а именно обзавестись новыми полезными знакомствами. Кухня – это сердце любого замка. И сердце конкретно этого большое-пребольшое. Еще бы, накормить такую ораву драконов. Не все же здесь на диете. Едва я ступила на священную территорию кулинарии, как в нос мне ударил изумительный аромат сырных лепешек. «Иди пока в столовой полетай», — смахнула ворона с плеча. «По опыту знаю, как повара относятся к посторонним в их храме, а уж к животным или птицам подавно». Первым, что я увидела, чуть пройдя внутрь, была огромная каменная жаровня, на которой одновременно стояло с десяток чанов разной вместительности. Все это добро радостно кипело, шкварчало и издавало различные вкусные ароматы. Тут же были выстроены громадные духовые шкафы, откуда шустрые краснолюды в поварских колпаках быстро вытаскивали те самые сырные лепешки, раскладывая их на блюда и тут же унося в соседнюю комнату. Возле чанов крутилось два повара с колпаками повыше, что, вероятно, обозначало их более высокий статус. Именно с ними-то я и решила поздороваться в первую очередь. «Добрый день!» Мой голосок почти потонул в гуле вытяжки и поварском гомоне. «Можно к вам на минутку?» Краснолюды внезапно замерли и синхронно повернули ко мне головы, а в следующую секунду из-за самого большого чана, словно черт из табакерки, вынырнула пышнотелая коренастая краснолюдка в белоснежном переднике. «Мать моя ведьма! Тут же все есть женщины! Ура!» «Это кто это у нас тут?» — воскликнула она громким голосом. «Шила мне в пятку! Неужто баба?» Я поежилась от грубого словечка в свой адрес, но не стала принимать близко к сердцу. Краснолюды — народ очень простой, и даже отборной бранью их особо не смутишь, потому что обычно они сами через слово крепкие выражения вставляют. Это отличительная черта их расы. «Гляньте-ка, какая пригожая!» Пухлощёкая краснолюдка, слишком шустро для дамы ее комплекции, приблизилась ко мне, разглядывая. «Говорили мне поварята, что господин Бакар девку на своих крыльях какую-то припёр, а я не поверила. Оказалось, не врут. Тебя как звать-то? Меня Белава». «Василена. Очень приятно». «А уж мне-то как!» — кинулась обнимать меня эта шумная женщина. Я от такого напора даже растерялась, особенно когда женщина подхватила меня под локоть и потащила куда-то вглубь кухни, где оказался закуток, очень похожий на кабинет. Усадила на табурет, сама плюхнулась напротив и выжидающе уставилась, поигрывая черными бровями. «Чего молчишь, испуганная какая? Эти морды страшные напугали. Да ты их не бойся, они только с виду такие. Ласки им просто женской не хватает, болезным. А давай по чайку? Ага». Буквально через минуту у меня в руках оказалась чашечка душистого чая и сладкий пончик. «А жизнь-то налаживается». «Ммм, как вкусно. Думала, умру без сладенького». «Понравилось?» — улыбнулась краснолюдка. «Это я для себя опеку. Господа такое на дух не переносят». Господами Белава называла драконов. Оказалось, что она работает здесь главной кухаркой и руководит всей той оравой поваров, которую я только что видела. На мой вопрос, как так вышло, что ее, представительницу слабого пола, приняли сюда на работу, она, смеясь, ответила. «Мужики наши, бестолочи, ни ягненка запечь, ни тесто замесить. Как-то господин Тарасан бывал в наших краях, попробовал мою кулебяку с мясом, да и предложил работенку. Я в деревне последняя в девках осталась. Думаю, дай попытаю счастье. Здесь мужиков много, а вось кто-то приглянется». Собралась и поехала. Холодно здесь, конечно, но интересно. Господа хвалят, мужики ухаживают. «Жениха нашли?» «Не определилась я еще», — кокетливо подмигнула Белава. «Ну, теперь ты рассказывай. Любовь-морковь с кем закрутила?» Краснолюдка с жадным интересом уставилась на меня так, что даже пончик встал поперек горла. «Я учусь. Не до моркови мне пока». «Фи!» — махнула пухлой ручкой Белава. «Какая ты скучная! Так и молодость вся пройдет!» Долго распевать чаи не пришлось. Время близилось к началу первой пары, и я, поблагодарив кухарку, попросила выдать мне несколько лепешек. «У меня фамильяр прожорливый. Проще развоплотить, чем прокормить», — отмазалась в ответ на недоуменный взгляд Белавы, когда я попросила выдать мне целых 10 штук лепешек. «А-а-а!» — понимающе протянула она. «Но ты и сама поешь, а то худа, аж больно глазам смотреть». К лепёшкам мне еще положили сладких пончиков, выдали магическую свечу и проводили со словами. «Жду завтра вечерочком на чаёк, Васюшка!» Я сердечно поблагодарила Белаву и молнией помчалась к себе в комнату, чтобы запрятать одуряюще пахнущие харчи. Боюсь, дракон-преподаватель по рунам не поймет, если я припру целую сумку лепешек с собой на пару. В аудиторию залетела буквально за секунду до начала занятий. Самое паршивое, что все уже собрались, включая преподавателя. Последний сурово сдвинул на переносице темные брови и кивком головы разрешил пройти внутрь. «Твою ведьму! Кто же знал, что сегодня руны будет вести само его чешуйство?» Ребята говорили, что их преподает брат беловолосого Бакара, лорд Каэр Эрм, тот самый дракон со шрамом. быстро заняла единственное место в первых рядах и сложила руки на парте, как прилежная ученица. «Раз все курсанты в сборе», — разнесся по аудитории твердый голос куратора, и взгляд его почему-то остановился на мне. «Тогда приступим к занятию. Сегодня лорд Каэр Эрм был вызван императором по важному государственному делу, поэтому его замещаю я. Начнем с проверки пройденного материала». Мне показалось, или все присутствующие страдальчески застонали. Под проверкой у Тарасана подразумевался небольшой устный опрос курсантов, который, к моему изумлению, почти все драконы провалили. Да, вопросы были сложными, но на большую часть из них я знала ответы. Жаль только, что Тарасан упорно игнорировал мою поднятую руку и вообще делал вид, что меня в аудитории не существует, спрашивая по третьему кругу всех, кроме одной желающей ответить ведьмы. Завершив опрос, дракон с перекошенной от неудовольствия физиономией сообщил нам всем, что мы бездари, и, сделав легкий пас рукой в сторону доски, начал объяснять новую тему. Доска тут же пошла иллюзорной рябью, являя нашему взору практические примеры иероглифов, которые необходимо было изучить. Все оставшееся занятие куратор продолжал зверствовать в отношении студентов, а когда пара подошла к концу и почти все курсанты покинули аудиторию, остановил меня коротким приказом. «Мицкевич, задержитесь!»